Голос то пропадал временами, то долетал до Захара в полную силу. Он был где-то совсем рядом. И Захар двинулся на этот голос, пытаясь угадать, кто же это куролесит в такую ночь. Смутная человеческая фигура возникла перед ним неожиданно. Захар скорее угадал, чем увидел, и, протянув руку, дотронулся до нее. Песня тут же оборвалась, человек рывком обернулся, и они тотчас узнали друг друга. Захар лицом чувствовал шумное, неровное от испуга дыхание Анисимова. — О, черт! — изумился Захар. — Это ты, Родион, распеваешь? — А ты откуда взялся? — тотчас спросил Анисимов. — За полночь давно. Я тебя застрелить мог. В последний момент удержался. Он небрежно сунул в карман револьвер. Думал, волк на плечи кинулся. Все-таки счастливая у тебя судьба. В голосе Анисимова, заглушаемом временами порывами бури, Захару послышались хорошо знакомые насмешливые нотки, и он как-то весь сразу внутренне подобрался. «У дядьки, у Козева засиделся», — сказал он. «Не остался ночевать. Да вот не знаю, как до дома добраться. Доберешься». — ответил Анисимов почти криком, потому что в этот момент, казалось, грохот метели еще больше усилился. В скупом ответе Анисимова Захар уловил с трудом сдерживаемое возбуждение. — Слышишь, Захар, — сказал Анисимов, — Кирова вчера убили. Я только вот под вечер узнал. До сих пор не могу в себя прийти. Не поверишь, плакал. «Малый ребенок и только». «Как? Кирова?» Захару мучительно захотелось увидеть глаза Анисимова, а озноб пополз под полушубком по телу. «Я видел его... Как тебя сейчас? Несколько раз на митингах слушал. Великую потерю понес народ». Голос Анисимова рвался, и какое-то время Захар не слышал его. Перед глазами опять неслись длинные белые клочья. Анисимов говорил возбужденно, размахивая руками перед самым лицом Захара и думая в то же время, что зря он вовремя удержался и не всадил в него Захара всю обойму подряд. «В какой мощный набат ударила эпоха!» Опять донесся до Захара возбужденный голос Анисимова. «Враги нашли удобный момент. В голове гудит. Эх, Захар, Захар, что мы с тобой? Такой дуб свалился. По всей земле стон пошел. Не знаю, у кого как, а у меня сердце заходится от предчувствия». «Кирова убили». Захар стоял совершенно один, в какой-то внутренней сосредоточенной тишине. До него только сейчас дошел смысл сказанного. «Зайдем ко мне?» — услышал он издалека настойчивый голос Анисимова. «Нехорошо сейчас одному, жена не поймет. Сердце, сердце жжет!» — почти выкрикнул он, пересиливая ветер. «Нет, Родион, нельзя». Вырвалось у Захара. «Меня совсем прошибло. До костей дошло. Домой надо. Там теперь спать не будут». «Зайдем! Зря на меня обижаешься, Захар!» «Да, это уже все быльем поросло». Анисимов, качнувшись под ветром, словно растаял. Сделав несколько шагов в сторону, Захар услышал зовущий его голос, но промолчал. И на другой день на митинге у сельсовета, когда снежная буря еще не улеглась, стоя среди замотанных толстыми шалями баб и мужиков в нахлобученных шапках и слушая Анисимова, говорившего с крыльца в народ и то и дело выбрасывавшего вперед руку с зажатой в ней шапкой, Захар с щемящей тоской почувствовал, что все пережитое, и решение Мани, и предательство Анисимова, и отчужденность собственной семьи было уже прошлым и отпадало от сердца отболевшей корой. Скоро Захар действительно услышал, что Маня отпросилась из колхоза на строительство Зежского моторостроительного завода и появлялась в Густищах редко. Помыть, обстирать сына, повидаться с родными она нигде не показывалась и уходила из села затемно, еще зарей. Незаметно в будничном однообразии проскочила зима, и в конце марта рухнули снега, и схлынула большая вода. В Соловьином лагу, недалеко от бывшего подворья Фомы Куделина, густо покрылись золотистыми сережками старые ивы. Когда всходило солнце, и тонкий туман стлался по земле, цветущие ивы выступали из него прозрачными куполами. Они свободно и нетронуто высились в безлюдье весенних пространств, цвели, томимые извечной силой продолжения, независимые ни от каких иных законов и установлений. Часть вторая, глава первая. Из полудворянского, а больше купеческого Холмска и за все послереволюционные бурные годы не мог выветриться старый устоявшийся дух. Улицы, мощенные крепким булыжником, низкие приземистые здания в один и два этажа, добротные старинные кладки из красного кирпича на хорошей звездке стояли нерушимо, их с трудом брал даже динамит. Город раскинулся на берегах, когда-то большой, а теперь обмелевший, с поднявшимися проплешинами пологого дна реки Оры. На высоком берегу была расположена основная часть города, почти весь его жилой массив, и называлась эта часть значительно и обещающе — Нагорная. На многочисленных же островах по реке, на левом низком берегу, разбросались заводики и фабрики, всякие хозяйственные склады, ютились наспех собранные рабочие поселки, и среди города, как Кремль, раскинулся Староспасский мужской монастырь в своей просторной, кое-где осыпавшейся ограде из желтого известняка. После революции многочисленные его обитатели бесследно рассеялись, оставив после себя темные кельи, гулкую сырость сводчатых помещений. Когда-то Староспасский монастырь и вошедшая в него позднее Воздвиженская церковь были гордостью Холмска. Описание фресок Воздвиженской церкви вошло во все известные каталоги. Сейчас в древнем монастыре разместилась детская трудовая колония имени Дзержинского, иконы и кресты сняли отовсюду и стащили в один из подвалов. Росписи на стенах наскоро заштукатурили и забелили звездкой. В трапезной разместились мастерские. У монастырских ворот и в дневное время дежурили парнишки и девчата в юнгштурмовках с повязкой на рукаве, с винтовкой. Над аркой центральных ворот укрепили лозунг о счастливом детстве и грядущей победе мировой революции. И по вечерам, наводя тоску на богомольных старушек и зажиточных мещан, ставших мелкими советскими служащими, колонисты пели революционные песни, обыватели крестились и проверяли на ночь запоры ставен и дверей. Жизнь губернского, а теперь областного города Холмска, шла своим чередом, строились заводы и детские сады, собирались слеты передовых колхозников в областном театре, и школы ежегодно выпускали в жизнь сильных, энергично настроенных молодых людей, рвущихся к романтическим профессиям летчиков, полярников, геологов, первопроходцев. Девушки охотно посещали занятия в оборонных кружках и с энтузиазмом прыгали с парашютной вышки на бывшем ипподроме богача и миллионера Тресогубова. По воскресеньям на отдаленных островах, поросших сосной и липой, собирались народные гуляния, проводившиеся под броскими лозунгами очередной кампании, регистрировались свадьбы, рождения и смерти, то есть шел известный круговорот бытия. И Клавдия, жена Пекарева, любила об этом порассуждать не только в разговорах с мужем, но и на работе. Она заведовала городской музыкальной школой. Характер у нее был горячий, неуступчивый, сибирский. Вспыльчивая, она легко выходила из себя от непреодолимого желания быть первой в споре и оттого глупела, начинала вести всякий вздор, а потом в упадке сил зло плакала. Пекарев жалел ее в эти минуты и утешал, как слабого ребенка. Он любил Клавдию, как и в первые годы, несмотря на 11 лет совместной жизни и 10-летнюю дочь, и тайно ревновал ее. В хорошие времена Клавдия бывала отличной хозяйкой, и у нее все спорилось в руках. Пекарев сидел на излюбленном своем месте в кухне, у выложенной изразцами печки, и, поглядывая на раскрасневшуюся у плиты жену, с привычным удовольствием вначале читал корректуру, просматривал почту, затем придвинул к себе кипу газет. Воскресный вечер был у него относительно свободным, да и густой летний вечер за распахнутыми окнами настраивал расслабленно и благодушно. Дочка давно спала. Перед ужином они запустили, наконец, бумажного змея, и неизвестно, кто еще радовался больше — дочка или сам он. С наслаждением погружаясь в мир ее несложных забот и восторгов, он на время забывал и о делах, и о возрасте, и потом в нем долго и сладко ныло ощущение собственного детства. Вполуха, слушая жену, Пекарев еще раз внимательно, без утренней спешки, просмотрел центральные газеты, затем сложил их, небрежно бросил на полку, позевывая, обежал взглядом просторную кухню, на жарко разгоревшейся плите задержался. Захотелось распахнуть дверцу и протянуть к огню руки, но лень было вставать. Усталость давала себя чувствовать. Неделя выдалась трудная. Стой, а что же было за эту неделю? Поездка по Оре с агитпароходом «Красный пахарь». Они выпустили специальный номер об этой поездке. Пекарев только-только успел отчитаться в обкоме. Слет ударников, встреча на активе с начальником строительства Чубаревым. Ему все больше нравился этот человек, очень знающий специалист, и мыслит крайне оригинально. А что же еще? Да, вот это... Разговор с Петровым. После него остался осадок. С Петровым они последнее время что-то конфликтуют. Первый ценил его как опытного редактора и, несмотря на властность характера, мирился со своеволием Пекарева, который чаще других мог позволить себе выступить на бюро с прямой критикой в адрес руководства. И к этому привыкли. Петров, разумеется, человек не только умный, но в известной степени властный, не терпящий непродуманных действий. И, конечно, у него, Пекарева, отношения с Петровым обострились весной после нашумевшей статьи Чубарева, но против обаяния и напористости начальника строительства трудно устоять. Пекарев беспокойно заворочился, закинул руки за голову. В его намерение никак не входило вступать с Первым в какой бы то ни было конфликт. Хотя, если честно признаться, раскаиваться ему не в чем. Статья Чубарева принципиальная и честная. Ну, другое дело, Петров кое в чем оказался с ней не согласен. А то он и хозяин в области, чтобы иметь свое особое мнение и понимать больше других. Петрова уважали многие. Уважал его и он, Пекарев. Такие, как Петров, с его фанатизмом, почти страдающий от малейших признаков лести, встречались нечасто. Пожалуй, если бы Пекареву предложили назвать как пример для подражания кого-нибудь из окружающих, он, не задумываясь бы, назвал именно его, Петрова. Он жил до того открыто, что порой ни одному Пекареву становилось не по себе от этой его почти детской открытости, но в то же время любой, пусть из самого близкого окружения Петрова, всегда чувствовал между собой и им определенную черту. Пекарев часто думал именно об этом свойстве Петрова. И ему каждый раз хотелось найти в себе смелость, решимость перешагнуть запретную границу. Единственный, кому он по-хорошему завидовал, был именно Петров. Хотелось стать с ним вровень И Пекарев не раз делал попытки сблизиться, и всякий раз видел, что Петров понимает его, но принимать в близкие и равные друзья не хочет, а, видно, и не может. И от этого в Пекареве где-то неосознанно бродило подспудное желание обратить на себя внимание Петрова, хотя Пекарев отдавал себе отчет в том, что он не ровня человеку, лично знавшему Ленина, запросто, как говорили, ездившему к Сталину, человеку высокой внутренней культуры и скромности, подчас даже угнетавшей окружающих, человеку, умевшему на равных, без всякой натянутости, общаться с самыми различными людьми, а то и с французскими писателями-коммунистами поговорить на их родном языке, чему Пекарев в прошлом году был сам свидетель.